Слушай, а умников могут выкинуть за периметр? Нет, конечно. Где они найдут смену этим? Умники здесь не по доброй воле. По доброй? Ну, почти по доброй. Думаешь, среди них есть желающие отправиться сюда добровольно? А что, нет? Поверь, им и в большом мире неплохо. Была бы возможность, они бы давно все отсюда свалили. А я подумал, они энтузиасты, за идею здесь вкалывают. Да как же. Профессора знаешь, за что сюда отправили? Он понизил голос и посмотрел по сторонам. За что? Он провел эксперимент на своем ассистенте, а тот взял и скончался после эксперимента. Затем подделал добровольное согласие ассистента, но это быстро вскрылось, и он совершенно добровольно отправился сюда. Где и продолжил свои эксперименты. Да, и ему здесь все прощается. Думаешь, сейчас что-то сделают? Что, ничего. Так, пожурят больше для вида. После этих слов понял, за что Варгала отправили сюда. Любил он правду матку рубить, не подумав о последствиях. Честно говоря, я не завидовал Алане. С одной стороны, она отвечала за умников. С другой стороны, эти умники творили здесь, что хотели. Кроме того, если о причине происшествия станет известно космодесантникам, можно ожидать любого развития событий. А парни наверняка узнают, что послужило причиной выхода из строя генератора и кто виноват в гибели их товарищей. Учитывая нелюбовь местных космодесантников к умникам, здесь возможно все. Уверен, что именно это сейчас обсуждают у начальства. Можно было использовать ситуацию в свою пользу, но здесь вскрылась проблема. Вернее, две проблемы. Первая — это колония. Вторая — абсолютная неясность, когда сюда прилетит другой корабль. В то же время у меня появилось сильное подозрение, что пропавшие умники не потерялись в джунглях, а просто покинули планету, таким замысловатым образом заодно прихватив с собой научное оборудование. Ключевым в этом вопросе являлся нюанс с гиперсвязью. Они были должны вызвать корабль, чтобы он забрал их с планеты. Доступ к гиперсвязи однозначно есть у Аланы, у Шарила и, скорее всего, у профессора. Последнее было не точно. Первые двое — СБшаники. Даже если захватить одного и надавить на второго, не факт, что удастся получить коды доступа. Уверен, что у них хватает припрятанных сюрпризов. Будет крайне сложно получить доступ через них. Они понимают, что это гарантированное последующее отстранение и конец карьеры в СБ. Остается профессор. Как бы аккуратно выяснить, есть у него доступ или нет? Нужно подумать. Блесс, я тебя жду, да и дай быстрее, услышал за спиной, повернувшись, обнаружил за спиной Шарила. Что случилось? Спросил у него, засовывая большой кусок синтетического гамбургера в рот. Нужно тебя вооружить. Не дело, когда ты без брони воюешь. Так я вроде техник. У нас все воюют. Вроде я не отказываюсь воевать. И недоуменно посмотрел на Варгала, не понимая, что это значит. Шарил что, меня ночью с ним не видел. Пошли. Шарил привел меня в свой кабинет и занял место за столом. «Садись, разговор есть», — сказал он. Так и думал, что эта броня только предлог. Вздохнув, сел на стул рядом со столом. «Скажи мне, что ты думаешь о том, что произошло сегодня?» Мохнатые прорвались на территорию. «Вас интересует, что я думаю о мохнатых? Вот вы встретили Элану, и ты помог ее снять с крыши. Было такое. По-твоему, чем она там занималась?» Глава 12, не знаю, темно было. Сидела она тихо и помощи не просила. Поначалу я решил, что это мохнатый там спрятался и собирался его прикончить, но Варгал меня остановил. У тебя нет мыслей, зачем она туда забралась? Нет. Об этом я как-то совсем не думал, не до нее тогда было. Но успел с ней поругаться. Это не я с ней, это она со мной. Мне показалось, что она не особо адекватна, поэтому я ее связал. Почему тебе так показалось? Не знаю. Нормальный разумный туда не полезет. Что ей там делать? От мохнатых прятаться. Видел я, как их многоножки ходят по лианам. Думаю, для многоножки забраться на крышу не составляет проблемы. Зачем ты расспрашивал ее про профессора? Это неправда, профессор меня не интересует. Ну как, ножом ей угрожал. Меня профессор не интересовал и спрашивал я ее о другом. О чем? О том, что против меня использовали. Это должно быть в моем деле. Об этом нет ни слова в твоем деле. Вот запись. Я вам ее уже показывал. Против меня использовали то же самое, что использовал профессор здесь. Меня интересовало, что это такое и как это скажется на моем здоровье. Считаю, что имею право знать, что против меня использовали. Они там что, не понял? Я тебе запрещаю приближаться к профессору. Да, он меня не интересует, но я хочу знать, что это было. Это секретная информация. Скажи лучше, откуда у тебя такие данные? Какие данные, не понимаю. Наш медик был очень сильно удивлен, увидев твои параметры интеллекта и пси-уровня. Так не секрет, что я псион. Вот только в твоем досье нет ничего о том, что ты высокоранговый псион. Что за чудеса? Боюсь, не могу ответить на этот вопрос. Эта тема засекречена решением суда, и я не могу раскрывать детали. Могу лишь намекнуть, раньше я служил на побережье, а там делают особую вытяжку из местных моллюсков. Думаю, вы можете это легко проверить. Допустим, а что по интеллекту? Откуда такой рост? Оттуда же небольшой побочный эффект. Всем бы такие эффекты. Нейросеть индивидуальная, импланты дорогие, откуда все это? Только не говори, что тоже эффект от вытяжки. Нет, не от вытяжки, нейросеть установила полицейское управление согласно судебному решению, и это легко проверить, а импланты — частично подарок, но это личное и вас совсем не касается. Здесь меня все касается. Простому технику кто-то дарит дорогие импланты. Чудеса, да и только. С этим никто не спорит, но не рассчитывайте, что я вам расскажу подробности и потом, какой смысл вам переживать на этот счет? Ведь их не здесь мне подарили, я вернулся на флот с ними. Не нравишься ты мне, Блесс. Это нормально. Обычно я девушкам нравлюсь, и у меня хватает поклонниц. Что же ты тогда делаешь на флоте? Скажу честно, я собирался расторгнуть контракт и покинуть флот, но известные вам обстоятельства мне помешали, и я оказался здесь. Если вы мне поможете в этом вопросе, готов даже заплатить за помощь. Думаю, это взаимовыгодное предложение, особенно в свете того, что я вам не нравлюсь. А ты знаешь о том, что все псионы твоего уровня должны состоять на учете в СБ Империи. Боюсь, мой уровень не дотягивает до нужного уровня, ваш медик мог ошибиться. Лечебные капсулы здесь старые и не могут точно показывать уровень моего пси-уровня. Юридически подкованный, значит... Так, я в полиции служил и все положенные базы разучил. Я подумаю, что с тобой делать, а пока подпиши вот это. На нейросеть пришел документ.